19 февраля 1880 года Флобер решается направить письмо в Гулуа, где оно появится 21-го. «Так это правда? Я думал сперва, что это шутка. Оказывается, нет, преклоняюсь. Но, признаться, хороши они в Этампе. Уж не окажемся ли мы в зависимости от всех судилищ французских департаментов, включая колонии? Как могло случиться, что стихи, напечатанные когда-то в парижском журнале, которого больше не существует, оказались преступными, как только их перепечатал провинциальный журнал? К чему нас теперь принуждают? Что писать? В какой Биотии мы живем?» Автор «Мадам Бовари» может себе позволить говорить во всеуслышание: «У буржуазии совесть нечиста». Привлечен к ответственности за оскорбление нравов и общественной морали. Эти два синонима составляют два главных пункта обвинения. У меня, когда я предстал перед 8-й судебной палатой с моей Бовари, был еще третий пункт – из-за оскорбления религии. Процесс этот создал мне огромную рекламу, которой я приписываю 2/3 моего успеха. Судья Тесье требовал доказательств того, что речь идет о той самой поэме, которая уже была опубликована. В действительности же все оказалось куда более сложным, чем оно выглядело в жалобах Мопассана и ходатайствах Флобера. Судья был несколько растерян. В деле фигурировала еще одна скандальная поэма «Стена». В ней речь шла о парочке влюбленных, гуляющих в парке, и о более чем выразительных движениях их теней. Что же касается варианта поэмы «На берегу», опубликованной в «Revue Moderne et Naturaliste», то и Мопассан и Флобер оба остерегались упоминать о том, что Катюль Мендес при всем своем свободомыслии напечатал не полностью поэму, и что Гарри Алис поместил поэму без купюр, сделанных в свое время Мендесом. Вот почему Мопассан и не спешил с розысками экземпляра журнала «République de Lettres». Если общество намеревалось добраться через Мопассана до самого Эмиля Золя, то это объяснялось тем, что Мопассан уже несколько лет регулярно посещал автора Терезы Ракен и был совершенно заворожен им. В апреле 1875 года Ги высказал свое восхищение проступком аббата Муре в выражениях, которые заслуживают того, чтобы быть процитированными здесь. «От начала до конца книги я испытал странное ощущение. Я не только видел, но как бы вдыхал то, что вы описываете. У Мопассана более острый глаз, чем у уроженца Экса. У Золя более тонкий нюх. От каждой страницы исходит крепкий дурманящий аромат. Вы заставляете нас ощущать землю, деревья, брожение и произрастание. Вы вводите нас в мир такого изобилия, такого плодородия, что это ударяет в голову. Признаюсь, по окончании чтения я заметил, что совершенно охмелел от вашей книги, да и сверх того пришел в сильное волнение». 16 апреля 1877 года молодые писатели Поль Алексис, Анри Сеар, Леон Эник, Гюс Манс, Октав Мирбо и Ги де Мопассан пригласили Флобера, Золя и Гонкура в ресторан «Траппа». Сияющий и великолепный Флобер ликует, позабыв о своих заботах. Золя и Эдмон де Гонкур сопровождают его. Флобер и Золя шутливо спорят. Гонкур выступает в качестве арбитра. «Вы погрязли в этом, Золя. Натурализм тем плох, что он становится школой. Только искусство ради искусства чего-то стоит». Ги, сиречь Вальмон, внимательно слушает, но не может удержаться, чтобы не подмигнуть одной из официанток. Флобер возмущается. «Еще одна, которую он везет с собой на лодке». Здесь, у Траппа, еще за 3 года до опубликования «Вечеров», уже собралась будущая меданская группа. Грандиозный успех «Западни» окончательно побудил Золя бросить клич натурализма, как объявляют войну, и организовать группу своих единомышленников. 1878 годом, годом покупки дома в Медане, датируется начало деятельности этой группы.